Глава 17. Жанна. Оказавшись в примерочной, получается немного выдохнуть. Зеркало такое огромное. Я смотреть на себя не хочу. Эти рыжие волосы и белая кожа. То ли дело Любочка. Загорелая брюнетка с яркой внешностью. А я рыжая. Отворачиваюсь от зеркала. Но тут возвращается Катя. Приятная девушка-дизайнер. У нее в руках кипа вещей. Она аккуратно развешивает их на крючки в примерочной. «Знаешь, я давно уже мечтаю создать коллекцию для девушек плюс сайз», стирает пот со лба. «И даже заключила контракт на пошив». «Разве это сейчас модно?» Смотрю на одежду. «Красиво». «Конечно, модно. Женщины все разные, Жанусь. Ничего, если я к тебе так. Почти по-сестрински», подмигивает. «Ничего». Улыбаюсь. Мне не нравится то, что представлено на прилавках. Она морщит свой очаровательный нос. Мешковатая, некрасивая. А если что-то реально стильное, то стоит кучу денег. Да, я понимаю, о чем она говорит. Сама постоянно сталкиваюсь с проблемами при покупке одежды. Так что я хочу. И главное, могу помочь. Но мне нужна идеальная модель. Она пристально смотрит на меня. А ты чего к зеркалу-то спиной? Я не... Закусываю губу. Красивая. Мне тяжело на себя смотреть. «Чего?» — восклицает девушка. Берет меня за руку. «Развернись». «Но...» «Развернись!» — хмурится. Я оказываюсь один на один со своим отражением. Рыжие волосы, белая кожа, веснушки. Некрасивая. «Ты очень красивая!» — с воодушевлением произносит. «У тебя такая талия, бедра». «Грудь!» «Не удивлена, что Тим с Илюхой запали. Не знаю, с кем ты. Но они оба тебя хотят». «Как ты поняла?» «Они так тебя пожирали глазами. А такие мужики некрасивых не выбирают, Жанусь. Ну-ка. Вот. Жемчужина моей коллекции». Она вытаскивает из чехла длинное струящееся платье. Изумрудное. Блестящее. С открытыми плечами. «Оно по фигурке». Подчеркнет твою классную грудь. И плечи у тебя прям шикарные. Бедра обтянет. И кое-что лишнее на ножках скроет. Нахваливает меня Катя. А я вдруг начинаю плакать. «Жанусь, что такое?» «Я... не надену это». Выпаливаю. Затем выскакиваю из примерочной. «Рыжая уродина. Очкастая. Найди мужа хотя бы до климакса. Меня обижали. Говорили гадости. А когда я возвращалась домой, мать подливала масло в огонь. Доводила меня до отчаяния. Хотя должна была поддерживать». «Ну а что? Они не правы?» Говорила она, рассматривая свой идеальный маникюр. «Внешность не твой конек, дорогая». Выскакиваю на улицу. Дыхание сбивается. Я задыхаюсь. Домой. Обратно. В скорлупу. «Рыжуля!» Сильные руки тянут меня назад. Печатываюсь в сильную грудь. «Не надену. Я...» Начинаю снова плакать. «Это мне не подходит». «Тихо, детка. Кать, ты чего ей наговорила?» Рычит Тим. «Ничего. Я просто сказала, что она яркая красотка». Виновато бормочет девушка. «Я платье сшила очень красивое. Для принцессы прям. И Жанусе оно очень бы подошло». «Точно?» «Да». Заступаюсь за девушку. Вытираю слезы. Но такое красивое платье мне не подходит. «Так, меня это достало все». Илья берет меня за руку. Ведет к оживленной улице. «Мужчина!» «Да, вы!» Он останавливает прохожего. Тот непонимающе смотрит. «Она красивая?» Показывает на меня. Мужик поначалу хлопает глазами. «Эта девушка красивая? Как на ваш вкус?» Не унимается он. «Илья, прекрати!» Густо краснею. Мужчина оценивающе смотрит. Затем расплывается в улыбке. «Очень! А что?» «Ничего!» Рычит Илья. «Иди, куда шел!» «А вы?» «Вы!» «Здравствуйте!» Он цепляет из толпы разных мужчин. И всем задает один и тот же вопрос. «Она красивая?» «Да!» «Очень!» «Ага!» И все мужчины говорят «да». «Все, спасибо!» Сгребает меня в охапку, жадно впивается в губы. а я чувствую, как по щекам снова текут слезы. Но не от отчаяния, а от надежды, наполнившей сердце. «Ты самая милая, красивая, нежная, сексуальная девочка!» Бормочет, прижимает меня к себе. «Твоя мать еще ответит за свои слова. Но сейчас, именно в этот момент, он смахивает слезы с моих щек. Я хочу, чтобы ты произнесла два слова». «Какие?» «Я достойна», — тихо произносит Тимур. «Но...» «Давай скажи, Катя аж тоже прослезилась, и пойдем мерить вещи. Это просто сказать, произнести. Я... непросто. Это совсем непросто. Достойна ли я?» Смотрю в глаза Илье, затем Тимуру. Они ждут, не торопят меня. Сглатываю скопившуюся слюну. «Я достойна», — шепчу себе под нос. «Громче, Жанна», — командует Тимур. «Ты должна прочувствовать каждое слово. Хватит уже так к себе относиться. Ты невероятная. И я...» «Я достойна», — говорю громче, сжимаю руки в кулаки. «Я люблю тебя», — выдыхает Тимур и вдруг краснеет. Катя роняет челюсть. Илья играет желваками. А я смотрю на Тима. А он на меня. Не знаю, что сказать. «Иди ко мне», — крепко обнимает. Тыкается носом в шею. «Моя девочка. Моя. Не могу смотреть, как ты страдаешь, крошка». «Тим», — обнимаю его в ответ. «Люблю. Вот с первого взгляда, как увидел. Как ты в меня швырнула книгой. Так и все», — бормочет. «Уговаривал себя. Не позволял». Говорил. Она же неформатная. Но, блядь, такая красивая. Тимур, улыбаюсь. На душе становится спокойно и тепло. Мы знакомы всего ничего, но я верю. Это словно сказка. Я вообще-то тоже. Илья топчется рядом. Влюбился в солнышко. Вы оба? Я думала, у вас соперничество. Обалдевает Катя. Нет никакого соперничества. Ей одного мало. Прищуривается Илья, а я густо краснею. Но он прав. «Пойдем на примерку», — улыбается девушка. «Мне не терпится взглянуть на тебя в моем платье». «Пошли», — отрываюсь от Тимура. До сих пор не верю. Но что-то внутри меня встало на место. Да, я красивая, умная, и я совсем справлюсь. «Готовься, мама. Я приду на твою свадьбу, и ты пожалеешь, что вообще меня на нее позвала».